Эта книга добавляет новую главу к существующей истории последних дней Британской империи, а также к нашему пониманию Холодной войны и истории международных отношений после 1945 года. На фоне Холодной войны, то есть на фоне быстрого развала отношений между правительствами западных стран и Советским Союзом после 1945 года и угрожающего призрака развала под эгидой советского КГБ, ослабляющейся британской колониальной империи, британская разведка сыграла решающую роль в том, что послевоенные правительства Великобритании передали власть независимым национальным государствам, разбросанным по всему земному шару. Секретным службам Великобритании пришлось иметь дело с чередой восстаний или чрезвычайных ситуаций по всей империи, но в то же время они пытались поддерживать тесные связи с теми группами, которые зачастую яростно отвергали власть Великобритании. С учетом геополитических интересов Холодной войны, главным требованием, предъявляемым к Великобритании и ее союзникам, было предотвратить присоединение бывших колоний к числу государств-сателлитов Советского Союза. Так что британская колониальная разведка была на переднем крае Холодной войны, отстаивая интересы Великобритании и ее главного союзника на Западе, Соединенных Штатов. Череда восстаний в колониях, которые пережила Великобритания перед концом своей империи, временами угрожала превратить Холодную войну в горячую. В этом контексте так называемые особые отношения между Великобританией и Соединенными Штатами, много обсуждаемые, особенно по эту сторону Атлантики, но во многом неправильно понимаемые, были опорой и движущей силой огромного количества операций колониальной разведки, к которым прибегла Великобритания в начале Холодной войны. Когда в Великобритании один за другим разразились шпионские скандалы, особенно раскрытие кембриджских шпионов в 1951 году, давление из Вашингтона вынудило Лондон повысить критерии безопасности не только внутри страны, но и по всей колониальной империи. Прежде чем идти дальше, будет полезно сказать несколько слов о терминологии. Одна из трудностей изучения истории разведки состоит в том, что, подобно изучению правительственных учреждений, вообще иногда идеи могут теряться в алфавитной мешанине аббревиатур, так что будет полезно на этом этапе классифицировать часть основной терминологии, которая будет появляться в этой книге. Существует три главные службы, которые составляют разведку Великобритании. MI5, GCHQ и CIS. Служба безопасности, также известная как MI5, играет главную роль в этой книге. Это была не просто внутренняя разведывательная служба, как иногда думают, а разведывательная служба Британской империи, ответственная за вопросы безопасности, то есть контрразведка, противодействие подрывной деятельности и саботажу на всей территории Британской империи. Еще существует самая крупная, лучше всех финансируемая и засекреченная разведывательная служба Великобритании – правительственная школа кодов и шифров – GCNCS, которая после 1945 года была переименована в Центр правительственной связи – GCHQ. GCNCS несла, а GCHQ продолжает нести ответственность за перехват и расшифровку сообщений, входящих в сферу деятельности радиотехнической разведки, или SIGINT. В-третьих, существует служба внешней разведки Великобритании, секретная разведывательная служба SIS, известная как MI6, которая отвечала и отвечает за сбор агентурной информации HUMINT на территориях за пределами Великобритании по всему земному шару. Из той скудной информации, которую можно найти в доступных источниках, следует, что шпионские операции SIS проходили не так, как операции Джеймса Бонда, ее самого известного вымышленного сотрудника, а скорее так, как описывается на страницах романа Джона Ле Карре. Нет никаких прав на убийство и высокотехнологичных приспособлений. Есть седовласые мужчины в заполненных табачным дымом комнатах, склоненные над кипами желтеющих бумаг, которым женщины, похожие на экономок, регулярно подвозят чай на тележках. Самым старшим звеном британского разведывательного сообщества тогда, как и сейчас, был Объединенный центр разведывательных служб, или JIC, который отвечал за упорядочение и проведение сравнительного анализа разведывательной информации, полученной от всех разведслужб Mi-5, SIS, GCHQ, а также военной разведки, армейской, военно-морской и военно-воздушной, оценивая ее и передавая в высшие эшелоны британского правительства. Объединенный центр разведывательных служб не был разведывательным органом, накапливающим разведданные. Он был предназначен для их оценки. В первые годы после своего возникновения перед Второй мировой войной он находился под контролем исключительно начальников военных штабов. Однако, когда после 1945 года началась холодная война, и особенно после Суэцкого кризиса 1956 года, JIC вышел из-под контроля военных и стал напрямую подчиняться гражданскому кабинету министров. Находясь на вершине разведывательного сообщества Великобритании внутри страны, JIC также был центром сложной сети, объединяющей разведывательные службы империи и организации, занимающиеся оценкой информации, которая охватывала всю империю. Когда читаешь отчеты о том, как британская имперская разведка действовала в годы Холодной войны, складывается впечатление, что это была превосходно отлаженная, хорошо смазанная машина. В реальности же она развивалась бессистемно и на бумаге выглядела лучше, чем действовала в жизни. Это выяснилось в результате неоднократных провалов разведки в британских колониях после 1945 года, когда руководители разведки не сумели раскрыть очаги антиколониальных восстаний в Палестине, Малайи, Кении, на Кипре и в Адене. По крайней мере, в теории, британское разведывательное сообщество образовало сеть, охватывавшую всю империю через Ми-5. Представители Ми-5, находившиеся в империи и странах Содружества, назывались офицерами связи по вопросам безопасности, SLO. До недавнего времени их деятельность была окутана секретностью, а их операции едва ли оставляли какие-то следы в официальных документах. После недавнего рассекречивания документов Ми-5 можно увидеть, что эти офицеры связи по вопросам безопасности действовали из официальных британских резиденций в британских колониях и странах Содружества, иногда открыто, а иногда под прикрытием, маскируя свою принадлежность к Ми-5 под такими должностями, как второй секретарь посольства или атташе по культуре. Согласно уставу генерального директора Ми-5, работа SLO с правительством колонии состояла в том, чтобы обеспечивать связь, предоставление внешних разведданных, обучение и оперативные консультации. Они напрямую отчитывались перед штаб-квартирой Ми-5 в Лондоне, и оттуда их отчеты, если их считали достаточно серьезными, могли быть переданы наверх, в JIC. Офицеры связи по вопросам безопасности также подчинялись региональным бюро Ми-5, таким как Служба обеспечения безопасности на Ближнем Востоке, SIME, со штаб-квартирой в Каире, и Служба обеспечения безопасности на Дальнем Востоке со штаб-квартирой в Сингапуре, функцией которых было собирать региональные отчеты Ми-5, а также GCHQ и SIS, и передавать самую важную информацию в JIC в Лондон. Когда началась Холодная война, SLO из Ми-5 также должны были подчиняться и отвечали за связь с местными комитетами по разведке LICS, которые возникли в основном по наущению Ми-5, на некоторых колониальных территориях и в странах Содружества. В LICS заседали высокопоставленные местные должностные лица, и на их заседаниях часто председательствовал сам губернатор колонии, что означало, SLO из МИ-5 имели прямой канал связи со всеми самыми высокопоставленными чиновниками в британских колониях. Отчеты LICS также передавались в JIC в Лондон, если их находили достаточно серьезными. Проблема была в том, что часто отчеты не считали достаточно серьезными, и они просто двигались наверх согласно иерархии, существовавшей в аппарате колониальной разведки, но не передавались в Лондон. Это стало источником многих провалов, которые пережила британская разведка в одной колонии за другой после 1945 года. Наконец, следует отметить, что основную работу по сбору разведывательных сведений в Британской империи в годы Холодной войны проводили специальные отделы, входившие в состав полиции колониальных стран. МИ-5 совершенствовала работу колониальных особых отделов по мере эскалации Холодной войны после 1945 года. Эта книга взяла за основу все изобилие ранее рассекреченных разведывательных документов, которые лишь недавно стали доступны общественности. Их исследование, на которое ушло почти 10 лет, основывалось преимущественно на документах МИ-5, что вполне оправдано с учетом того, что МИ-5 была разведкой Британской империи. Исследование включало чтение буквально сотен документов и досье МИ-5, многие из которых были в нескольких томах и насчитывали тысячи страниц. Как и документы МИ-5, документы JIC помогли получить общее представление о том, что разведывательные органы считали угрозами Великобритании и ее империи в послевоенные годы. Эти документы оказались особенно полезными, так как в настоящее время SIS не выпускает документы из своих архивов, хотя недавняя официальная история Кейт Джеффри первых 40 лет существования SIS, как и официальная вековая история МИ-5 Кристофера Эндрю, все же дают понимание тех областей, которые все еще остаются скрытыми от историков. Помимо документов разведки, которые до недавнего времени были засекреченными и хранились под замком в секретных отделах Уайтхолла, я обращался к частным собраниям документов из ряда архивов. Вместе с беседами, проведенными с бывшими сотрудниками разведки, таким образом стало возможным написать историю британской разведки, Холодной войны и заката Британской империи. Во время подготовки своей докторской диссертации в Кембридже, а затем при проведении последующих изысканий там же, я получил волнующую возможность помогать Кристоферу Эндрю в его исследованиях официальной истории МИ-5, не имевших прецедент. Положение помощника дало мне привилегированный доступ к документам МИ-5 до их публикации. И тогда, во время подготовки своей докторской диссертации и в ходе исследований для написания Кристофером Эндрю санкционированной истории МИ-5, я понял, что в подавляющем большинстве книг о конце Британской империи не раскрыта роль британской разведки. Все документы, которые легли в основу этой книги, в настоящее время рассекречены и доступны для публики в Государственном архиве в Лондоне. Местами есть совпадение между этой книгой и официальной историей МИ-5, написанной Эндрю, но эта книга более чем история одной разведывательной службы, будь то МИ-5, SIS или GCHQ. Это первая история, основанная на документах участия всей британской разведки, я имею в виду все три эти службы, в закате Британской империи во время Холодной войны. Эта книга также повествует о серии ранее потерянных документов Министерства по делам колоний, которые стали доступны публике лишь в апреле 2012 года, после того, как одно дело в суде высокой инстанции вынудило правительство Великобритании признать их существование. Эти предположительно вновь обнаруженные бумаги, говорят, содержат некоторые из самых страшных документов, связанных с историей конца Британской империи. Рассказ о том, как они в конце концов увидели свет, представляет собой позорную главу в истории британского колониального правления, огромную дымовую завесу. В 2009 году группа пожилых кенийцев возбудила дело в лондонском высоком суде против правительства Великобритании из-за грубых правонарушений, якобы совершенных в отношении их, когда 50 лет назад они были задержаны по подозрению в принадлежности к движению Мау-Мау во время чрезвычайной ситуации в колониальной Кении. В ходе судебного разбирательства Министерство иностранных дел и по делам Содружества, преемник Министерства по делам колоний, было вынуждено сообщить о существовании 8800 досье, которых колониальные власти тайно изъяли из 37 различных британских колоний по всему миру, включая Кению, Кипр, Аден, Палестину, Нигерию и Малайю, когда начался закат империи. Официальное объяснение того, почему эти документы были умышленно изъяты, состояло в том, что они могли поставить в неудобное положение правительство Ее Величества. В реальности дело было в том, что в них хранились некоторые из самых страшных секретов последних дней империи. Первый тайный склад ранее «утерянных» в кавычках документов, ставших доступными для публики лишь в апреле 2012 года, выявил, что правительство Великобритании намеренно уничтожало, отбирало и изымало изобличающие его документы из колоний, когда они подошли к порогу обретения независимости, чтобы не дать им попасть в руки новых правительств. Уничтожая и изымая эти документы, Великобритания тогда получила возможность насаждать вымышленную историю своей колониальной филантропии, в которой в отношении местного населения, возможно, и были случаи злоупотреблений, но они были исключениями, а не правилом. Утерянные в кавычках документы Министерства по делам колоний выявили, что такое утверждение «нонсенс». Похороны Британской империи были гораздо более кровавыми, чем признавалось или предполагалось ранее. Документы, которые не были намеренно уничтожены колониальными чиновниками в последние денечки империи, были переправлены в Великобританию и, в конце концов, оказались в совершенно секретном хранилище Министерства иностранных дел в Хенслоу-парке неподалеку от Милтон-Кейнс в Бакингемшире, где они и оставались спрятанными в течение 50 лет до того момента, когда высокий суд при помощи нескольких служащих Министерства иностранных дел, решивших, что они должны увидеть свет Божий, вынудил опубликовать их. Официальное название Хенслоу парка звучит нейтрально – «Центр связи Ее Величества». Но местным жителям он известен как «Шпионский центр». Это секретное учреждение имеет долгую историю сотрудничества с британскими разведывательными службами. Во время Второй мировой войны здесь размещалась служба радиотехнической безопасности, подразделение SIGINT – известная как Ми-8, ответственная за обнаружение немецких шпионов, действующих в Великобритании. Мысль о том, что правительство могло положить не туда или потерять этот архив, так же скандальна, как и абсурдна. Документы по Кении, находившиеся в Хенслоу-парке, лежали в 300 ящиках и занимали 110 футов полок. Благодаря делу кенийцев, представленному в высокий суд, мы можем теперь увидеть, что Хенслоу-парк выступал в роли хранилища документов, раскрывающих подробности самых позорных деяний и преступлений, совершенных в последние дни Британской империи. Это первая книга, которая рассказывает об этом секретном архиве. На момент написания книги только первая волна документов из него была опубликована, но еще больше ждут своей очереди. Поэтому эта книга неизбежно является первой, но не последней, рассказывающей о тайнах, хранящихся в Хенслоу-парке. И хотя лишь первый транш этих документов, около 1200 досье, доступен читателям на момент написания этой книги, они все же раскрывают ряд ранее неизвестных ужасающих историй. Они показывают, что устранение высокопоставленных террористов было повторяющейся темой секретных ежемесячных отчетов, отсылаемых руководителям разведки в контролируемой Великобритании и Малайи в 50-х годах, что наводит на мысль о том, что Великобритания эффективно проводила там свою политику стрельбы на поражение. Они также демонстрируют, что приходившие к власти одно за другим правительства Великобритании вводили в заблуждение парламент и общественность по поводу решения предоставить США военную базу на маленьком острове Диего-Гарсия в Индийском океане, а для того, чтобы буквально подготовить для этого почву, Великобритания насильно выселила его обитателей из их домов. Эта печальная история имеет отклик ближе к настоящему времени. Ту же самую базу на острове Диего-Гарсия Соединенные Штаты явно использовали в качестве перевалочного пункта в рамках своей политики чрезвычайной выдачи в так называемой «войне с террором». Помимо того, что эта книга добавляет новые измерения к нашему пониманию и последних дней Британской империи, и Холодной войны, она выявляет четкие и зачастую тревожные аналогии с современным миром. Помимо всего прочего, она раскрывает, как западные правительства использовали разведку и злоупотребляли ею, описывает реальные ограничения, с которыми сталкивались не имевшие достаточных ресурсов разведывательные службы, и показывает ту тонкую грань между защитой безопасности и сохранением гражданских свобод, черту, которая в некоторых случаях была перейдена. Она рассказывает о ряде драматических шпионских скандалов, не упоминаемых в печати. Показывает, что всего лишь полвека назад британское правительство вступало в заговоры со своими союзниками с целью осуществить смену режима на Ближнем Востоке и приукрашивало отчеты разведки, чтобы этого добиться. Демонстрирует трудность выслеживания террористических ячеек, которые собирались сеять смерть и разрушение, и главную роль, которую играла разведка в борьбе с жестокими партизанами-повстанцами. Она также предлагает новую историю выдачи преступников, выявив, что во время Второй мировой войны немецких агентов арестовывали в различных уголках Британской империи, а затем перевозили в засекреченные места для допросов в Великобритании, несмотря на признание Ми-5 сомнительной законности этих действий. Эта книга предоставляет западающие в память свидетельства того, что во время нескольких послевоенных колониальных чрезвычайных ситуаций британские солдаты пытали задержанных во время допросов, несмотря на то, что британской разведке было известно, что это приводит к обратным результатам и не дает достоверных разведданных. Основная мысль этой книги. Повторение таких катастрофических неудач можно избежать только в том случае, если мы осознаем те, которые имели место раньше. Или, как выразился Уинстон Черчилль, чтобы понять настоящее, не говоря уже о будущем, мы должны сначала оглянуться на прошлое.